«Анисама, извини за ожидание!» Из-за спин ребят их компании, болтавших в углу недалеко от выхода из конференц-зала, раздался голос, которого так ждал Тацуя. Миюки выскользнула из окружающей ее толпы. Тацуя подумал было, что она рановата, но, вспомнив ее характер, решил, что она, наверное, как раз вовремя. Хотя она и не сторонилась людей, ее безумно раздражал поток комплиментов и лести. Можно было сказать, что она ведет себя как ребенок, но на то была причина. С детства ее много хвалили, однако за похвалой часто проглядывалась смесь из ревности и зависти. Неудивительно, что она стала подозрительно относиться к славословию в свой адрес. Можно сказать, что сегодня она еще неплохо держится. «Ты быстро?» Обернувшись, сказала юноша. Хотя он произнес именно то, что собирался, фраза неожиданно приобрела вопросительную интонацию. Ее сопровождала та, кого он не ожидал увидеть. «Привет, Шибакун. Мы снова встретились». В ответ на любезные слова и обезоруживающую улыбку, Тацуя кивнул головой, ничего не сказав. Несмотря на столь скромную реакцию, улыбка президента школьного совета Саигусы Маюми ничуть не потускнела. Возможно, это был коронный прием или даже врожденный талант этой молодой леди, которая выглядела старше своего возраста. Тацуя только недавно познакомился с ней и не мог сказать точно. Сестру же больше волновало не странное приветствие старшего брата, а две девушки возле него. «Они сама. Кто они?» Прежде чем объяснить, почему она сама была не одна, Миюки хотела услышать объяснение, почему Тацуя был с девушками. Хотя он был немного озадачен ее резкостью, ему нечего было скрывать. Тацуя ответил мгновенно. «Это Шибата Мизуки-сан и Тиба Эрика-сан. Мы все в одном классе». «Понятно. Не слишком ли рано ты начал флиртовать с одноклассницами?» Она наклонила прелестную головку и улыбнулась, как бы говоря, «Ничего не имею против». Но в ее взгляде не было ни намека на улыбку. «Боже-боже», — подумал Тацуя. Похоже, сразу после церемонии ее со всех сторон засыпали лестью, и сейчас она была уже на грани из-за накопившегося стресса. «О чем ты, Миюки? Мы просто разговаривали, пока ждали тебя. А ты сейчас, между прочим, грубишем». Надутое лицо сестры казалось ему милым, но то, что она не представилась, услышав имена остальных присутствующих, могло плохо сказаться на ее репутации перед учениками того же года и старшеклассниками. Миюки заметила слегка укоризненный взгляд Тацуи, отчего у нее на лице промелькнула покорность, а улыбка стала еще любезней. «Добрый день. Шибата-сан, Тиба-сан. Меня зовут Шиба Миюки. Я первогодка, как и они сама, так что позаботьтесь обо мне». «Я Шибата Мизуки. Рада знакомству. Прошу присматривать и за мной». «Приятно познакомиться. Ты можешь звать меня просто Эрика. Могу ли я звать тебя Миюки?» «Да, конечно. Если звать меня и брата по фамилии, будет непросто понять, к кому именно обращаются». Три молодые девушки снова представились друг другу. Обмен приветствиями между Миюки и Мизуки был уместным для людей, которые впервые встретились. Но что касается Эрики, она с самого начала, если можно так сказать, была удивительно дружелюбной. Однако ее манера речи была задачен только Тацуя. Не похоже, что Миюки как-то смутила чрезмерно фамильярное приветствие Эрики. «Хе-хе-хе-хе, Миюки, я не ожидала, что с тобой можно так легко поладить». «Ты очень открытый человек, это сразу заметно. Приятно с тобой познакомиться, Эрика». После всей этой раздражающей лести и подхалимажа, неудивительно, что прямая манера общения Эрики была приятной и близка Миюки. Девушки невольно обменялись улыбками. Кажется, они понимали друг друга. Тацуя чувствовал себя лишним. Вместе с тем, им действительно не стоило тут задерживаться. За его младшей сестрой следовала президент школьного совета, а ее, в свою очередь, окружала довольно приличная группа учеников. Они были в одной толпе, и пока они никому не мешали. Но если все так и продолжится, вскоре они окажутся на пути множества людей, которые хотят выйти. «Миюки, ты закончила все дела со школьным советом? Если ты занята, то я могу еще погулять». «Все в порядке». Но ему ответила Маюми. «Сегодня я здесь только для того, чтобы поприветствовать вас. Миюки-сан, могу я тебя так называть?» «А, да». Миюки кивнула. Ее открытая улыбка сменилась серьезным выражением лица. «Ну тогда, Миюки-сан, мы еще увидимся». Маюми попрощалась, слегка улыбнулась и хотела выйти из зала. Но один из сопровождающих ее учеников попросил Маюми остановиться. На его пиджаке, разумеется, гордо цвела эмблема с 8 лепестками. «Но, президент, что насчет нашего расписания?» «Мы не договаривались с ней заранее. Если у нее уже есть другие дела, мы же будем ей мешать, верно?» После того, как ученик, который все еще упорствовал, был остановлен ее взглядом, Маюми выразительно улыбнулась Миюки и Тацуе. «Ну тогда, Миюки-сан, я вас покину. Шибакун, я хотела бы встретиться с тобой в другой раз». Попрощавшись с ними еще раз, Маюми ушла. Последовавший за ней ученик повернулся и гневно посмотрел на Тацию. Казалось, можно было услышать скрежет его зубов. «Ну что, пойдем домой?» Каким-то образом, едва поступив в школу, он успел вызвать недовольство не только старшеклассников, но и членов школьного совета. Конечно, он не ждал спокойной, размеренной школьной жизни. Несмотря на неполные 16 лет, Тацуя уже многое пережил и не строил напрасных иллюзий. Но такого развития событий он не предполагал. «Прошу прощения, Анисама. Из-за меня у них сложилось о тебе неправильное впечатление». «Здесь нет причин для извинений». Не дав огорченной Миюки закончить фразу, Тацуя поднял руку и погладил сестру по голове. Когда он касался ее волос, лицо Миюки светилось от восторга. Со стороны могло показаться, что эти брат и сестра приблизились к запретной черте. Но Мизуки и Эрика промолчали, решив не делать поспешных выводов о своих новых знакомых. «Ну, раз уж мы здесь, почему бы нам не сходить выпить чаю? Звучит заманчиво. Здесь недалеко есть неплохое кафе». Проще говоря, это было приглашение на чай. После того, как все согласились, было бы глупо спрашивать, не ждут ли их уже дома. То же относилось и к Тацуе с Миюки. Вообще-то Тацуя хотел спросить кое о чем другом. Пустяк, не дававший ему покоя. «Ты не проверила, где проводится вступительная церемония, и все же знаешь, где здесь кафе?» Этот вопрос можно было принять за небольшую издевку. «Конечно! Это ведь очень важно, правда?» Эрика кивнула уверенно, без малейшего колебания. «Конечно!» Его замечание прозвучало как упрек. Молодой человек подумал, что будь у Эрики другой характер, его слова могли бы серьезно задеть ее. «Анисама, что ты думаешь?» Похоже, опрометчивое замечание Эрики шокировало лишь Тацию. Даже Миюки не обратила внимания на явный недостаток здравого смысла в расстановке приоритетов, при которой кондитерская оказывается существенно важнее вступительной церемонии. Впрочем, она не была в курсе всей истории. «Что ж, звучит неплохо. Мы только что познакомились, и будет здорово, если мы сможем подружиться. Не так просто быстро завести друзей в новом окружении». Хотя он и сказал это, на самом же деле он думал совсем о другом. Дома их никто не ждал. Тацуя с самого начала подумывал, что ему нужно сходить куда-нибудь перед возвращением домой, чтобы отпраздновать поступление младшей сестры. Так как он не слишком хорошо продумал свою реплику, то не смог скрыть своих истинных чувств. Видимо, Эрика и Мизуки поняли настоящую подоплеку его вопроса и ответили именно на то, что он подразумевал. «Шибакун, по-моему, ты слишком переживаешь за Миюки. Ты действительно заботишься о своей сестре». Было ли это комплиментом или просто искренним удивлением? Под пристальными взглядами девушек Тацуя мог лишь молчать, сохраняя непроницаемый вид. Кондитерской, куда Эрика их привела, оказалось французское кафе со вкусными десертами. Они взяли свое угощение и провели некоторое время, весело болтая. Три девушки болтали, а Тацуя только слушал. Когда брат с сестрой пришли домой, уже почти наступил вечер. Никто их не встречал. В доме, который был чуть крупнее соседних, судя по всему, жили лишь Тацуя и Миюки. Зайдя в свою комнату, юноша первым делом снял форму. Он не думал, что такая школьная одежда может сильно повлиять на него. Но сняв пиджак, на котором так выделялись участки, зарезервированные под школьную эмблему, он почувствовал себя немного легче. Юноша щелкнул языком, пытаясь разобраться в своих чувствах, и быстро закончил переодеваться. Перебравшись в гостиную, он дождался, когда Миюки закончит переодеваться и тоже спустится из своей комнаты. Несмотря на прогресс в изготовлении материалов, дизайн одежды за последние 100 лет почти не изменился. Девушка была одета в юбку стиля самого начала века, которая подчеркивала ее красивые стройные ноги. Миюки подошла к брату. Младшая сестра почему-то позволяла себе одеваться дома весьма откровенно. Хоть Тацуя более или менее привык к этому, со временем она становилась все более женственной. И зачастую юноша просто не знал, куда деть свой взгляд. «Ани сама, не хочешь чего-нибудь выпить?» «Хорошая мысль. Я бы не отказался от кофе». «Конечно». Когда она пошла на кухню, завязанные в хвост волосы свободно качались за стройной спиной. Такая прическа была необходима, чтобы волосы не мешали готовить. Но в движении она мимолетно открывала взгляду нежную кожу шеи, обычно скрытую за длинными волосами и закрытой одеждой. Это было невыразимо очаровательно. В развитой стране широко распространилось использование домашних автоматизированных роботов. Home Automation Robots, или же кратко HAR. И женщины, как и мужчины, очень редко готовили собственноручно. Никто уже не занимался готовкой самостоятельно, даже если речь шла о жареном хлебе или молотом кофе. За исключением особых любителей кулинарного дела. Миюки относилась к этим любителям. Это не из-за того, что она не умела обращаться с машинами. Если приходили друзья, она, как правило, предоставляла готовку HAR. Но когда они оставались с Тацуей наедине, она непременно готовила сама. Треск кофейных зерен и бульканье вскипающей воды едва-едва достигали ушей Тацуи. Она даже приноровилась использовать простейший бумажный фильтр вместо старой кофейной машины. Однажды молодой человек поинтересовался, зачем ей это нужно. Она ответила, что просто хочет сделать все сама. Он решил, что для Миюки это что-то вроде хобби. Но когда спросил об этом сестру, она посмотрела на него, недовольно надувшись. В любом случае, кофе, приготовленный Миюки, нравился Тацуе больше. «Ани сама, держи». Она поставила чашку на столик, обошла его с другой стороны и села рядом с Тацуей. Кофе, поставленный на стол, был черным, в то время как тот, который она держала сама, был с молоком. Вкусно. И больше ничего не надо было говорить. Миюки счастливо улыбнулась лишь от одного этого комплимента. Дальше, вглядываясь в лицо довольного старшего брата своими сияющими глазами, она расслабилась и поднесла чашку ко рту. Это было обычным поведением Миюки. Теперь двое наслаждались своим кофе. Никому из них не нужно было больше говорить. Они не чувствовали себя неуютно в присутствии друг друга. Время, когда долгое молчание вызывало неловкость, давно прошло. Тем для разговора было достаточно. Сегодня была вступительная церемония. Они завели новых друзей и по какой-то причине столкнулись с беспокойными старшеклассниками. Миюки, как и ожидалось, была приглашена в школьный совет. Много о чем можно было вспомнить и обсудить. Даже слишком много для одной ночи. Но брат и сестра просто пили кофе в тишине у себя дома. «Пришло время готовить ужин». Держа пустую чашку, Миюки встала. Передавая свою чашку из-под кофе в протянутую руку, Тацуя тоже встал. Спокойный вечер перешел в спокойную ночь.